Дышал он ночью с небосклона, и вечер звезды зажигал. В саду на склоне Елеона Христос душой изнемогал. Кровавый пот с чела струился, страданий чаша перед ним. Он сокрушался и молился, тоской предсмертною томим. Нам не понять его печали, то был душевный, тяжкий бой. Казалось, все миры молчали, сливаясь с пламенной мольбой. Он был один в своем варенье, друзей объял тяжелый сон. Творец сражался за творенье, за нас, людей, томился он. И ангел в трудные минуты был послан в горести помочь. И слышались шаги Иуды. Густела тьма, чернела ночь.